Эпителиальные ткани. Часть 1. Определение и общая характеристика. Строение базальной мембраны. Классификация. Эпителиальные ткани – это совокупность дифферонов полярно-дифференцированных клеток, тесно расположенных в виде пласта на базальной мембране, на границе с внешней или внутренней средой, а также образующих большинство желез организма. Различают две группы эпителиальных тканей. Во-первых, поверхностные эпителии, покровные или выстилающие, и, во-вторых, железистые эпителии. Поверхностные эпителии – это пограничные ткани, располагающиеся на поверхности тела, слизистых оболочек, внутренних органов и вторичных полостей тела. Они отделяют организм и его органы от окружающей их среды и участвуют в обмене веществ между ними, осуществляя функции поглощения веществ и выделения продуктов обмена. Например, через кишечный эпителий всасываются в кровь и лимфу продукты переваривания пищи, а через почечный эпителий выделяется ряд продуктов азотистого обмена, являющихся шлаками. Кроме этих функций, покровный эпителий выполняет важную защитную функцию, предохраняя подлежащие ткани организма от различных внешних воздействий – химических, механических, инфекционных и других. Например, кожный эпителий является мощным барьером для микроорганизмов и многих ядов. Наконец, эпителий, покрывающий внутренние органы, создает условия для их подвижности, например, для движения сердца при его сокращении, движения легких при вдохе и выдохе. Железистый эпителий, образующий многие железы, осуществляет секреторную функцию, то есть синтезирует и выделяет специфические продукты, секреты, которые используются в процессах, протекающих в организме. Например, секрет поджелудочной железы участвует в переваривании белков, жиров и углеводов в тонкой кишке. Секреты эндокринных желез, гормоны, регулируют многие процессы в организме. Источники развития эпителиальных тканей. Эпителии развиваются из всех трех зародышевых листков, начиная с 3-4 недели эмбрионального развития человека. В зависимости от эмбрионального источника различают эпителии эктодермального, мезодермального и эндодермального происхождения. Родственные виды эпителиев, развивающиеся из одного зародышевого листка, в условиях патологии могут подвергаться метаплазии, то есть переходить из одного вида в другой. Например, в дыхательных путях эпителий при хронических бронхитах из однослойного ресничатого может превратиться в многослойный плоский, который в норме характерен для ротовой полости. Общий план строения эпителиальных тканей на примере эпителия поверхностного типа. Различают 5 основных особенностей эпителиев. Первое. Эпителии представляют собой пласты клеток эпителиоцитов. Между ними почти нет межклеточного вещества, и клетки тесно связаны друг с другом при помощи различных контактов. Второе. Эпителии располагаются на базальных мембранах, отделяющих эпителиоциты от подлежащей соединительной ткани. Третье. Эпителий обладает полярностью. Два отдела клеток, базальный, лежащий в основании, и апикальный, верхушечный, имеют разное строение. Эпителий не содержит кровеносных сосудов. Питание эпителиоцитов осуществляется диффузно через базальную мембрану со стороны подлежащей соединительной ткани. Пятое. Эпителиям присуща высокая способность к регенерации. Восстановление эпителия происходит вследствие митотического деления и дифференцировки стволовых клеток. Строение и функции базальной мембраны. Базальные мембраны образуются в результате деятельности как клеток эпителия, так и клеток, подлежащей соединительной ткани. Базальная мембрана имеет толщину около 1 микрометра и состоит из двух пластинок – светлой – лямина люцида и темной – лямина денса. Светлая пластинка включает аморфное вещество, относительно бедное белками, но богатое ионами кальция. Темная пластинка имеет богатый белками аморфный матрикс, в который впаяны фибриллярные структуры, такие как коллаген 4 типа, обеспечивающий механическую прочность мембраны. Гликопротеины базальной мембраны, фибронектин и ламинин, выполняют роль адгезивного субстрата, к которому прикрепляются эпителиоциты. Ионы кальция при этом обеспечивают связь между адгезивными гликопротеинами базальной мембраны и полудесмосомами эпителиоцитов. Кроме того, гликопротеины базальных мембран индуцируют пролиферацию и дифференцировку эпителиоцитов при регенерации эпителия. Наиболее прочно клетки эпителия связаны с базальной мембраной в области полудесмосом. Здесь от плазмолемы эпителиоцитов через светлую пластинку к темной пластинке базальной мембраны проходят якорные филаменты. В этой же области, но со стороны подлежащей соединительной ткани, в темную пластинку базальной мембраны вплетаются пучки заякоривающих фибрил коллагена седьмого типа, обеспечивающих прочное прикрепление эпителиального пласта к подлежащей ткани. К функциям базальной мембраны относятся механическое закрепление эпителиоцитов, трофическое и барьерное, избирательный транспорт веществ, а также морфогенетическое, то есть обеспечение процессов регенерации и ограничение возможностей инвазивного роста эпителия. Классификация. Существует несколько классификаций эпителия, в основу которых положены различные признаки – происхождение, строение, функция. Из них наибольшее распространение получила морфологическая классификация, учитывающая главным образом отношение клеток к базальной мембране и их форму. Согласно этой классификации, среди покровных и выстилающих эпителиев различают две основные группы эпителиев – однослойные и многослойные. В однослойных эпителиях все клетки связаны с базальной мембраной, а в многослойных с ней непосредственно связан лишь один нижний слой клеток. Однослойные эпители по форме клеток подразделяют на плоский, кубический и призматический. Призматический эпителий называют также столбчатым или цилиндрическим. В определении многослойных эпителиев учитывается лишь форма наружных слоев клеток. Например, эпителий роговицы глаза многослойный плоский, хотя нижние слои эпителия состоят из клеток призматической формы. Однослойный эпителий может быть двух типов – однорядным и многорядным. У однорядного эпителия все клетки имеют одинаковую форму – плоскую, кубическую или призматическую, а их ядра лежат на одном уровне, то есть в один ряд. Однослойный эпителий, имеющий клетки различной формы и высоты, ядра которых лежат на разных уровнях, то есть в несколько рядов, носит название многорядного или псевдомногослойного. Многослойный эпителий бывает ороговевающим, неороговевающим и переходным. Эпителий, в котором протекают процессы ороговения, связанные с дифференцировкой клеток верхних слоев в плоские роговые чешуйки, называют многослойным плоским ороговевающим эпителием. При отсутствии роговения эпителий является многослойным плоским нероговевающим. Переходный эпителий выстилает мочевыводящие пути, органы, подверженные сильному растяжению. При изменении объема органа толщина и строение эпителия также меняются, переходят из одной формы в другую. Наряду с морфологической классификацией используется онтофилогенетическая классификация, созданная российским гистологом Хлопиным. В основе ее лежат особенности развития эпителиев из тканевых зачатков. Она включает 5 типов – эпидермальный или кожный, энтеродермальный или кишечный, целонефродермальный, эпендимоглиальный и ангиодермальный типы эпителиев. Эпидермальный тип эпителия образуется из эктодермы, имеет многослойное или многорядное строение, приспособлен к выполнению прежде всего защитной функции, например, многослойный плоский ороговевающий эпителий кожи. Энтеродермальный тип эпителия развивается из энтодермы, является по строению однослойным призматическим, осуществляет процессы всасывания веществ, например, однослойный каемчатый эпителий тонкой кишки. Выполняет железистую функцию, например, однослойный эпителий желудка. Целонефродермальный тип эпителия развивается из мезодермы. По строению однослойный, выполняет главным образом барьерную и экскреторную функцию. Например, плоский эпителий серозных оболочек – мезотелий, кубический призматический эпителий в канальцах почек. Эпендимоглиальный тип представлен специальным эпителием, выстилающим полости мозга. Источником его образования является нервная трубка. К ангиодермальному типу эпителия относят эндотелиальную выстилку кровеносных сосудов, имеющую мезенхимное происхождение. Построению эндотелий подобен однослойным плоским эпителиям. Его принадлежность к эпителиальным тканям является спорной. Многие авторы относят эндотелий к соединительной ткани, с которой он связан общим эмбриональным источником развития – мезенхимой.